Сам же он, если и сожалел о случившемся, то недолго, ибо это помогло ему, пожалуй, даже больше, чем победа над тлашкалтеками. Я уже упоминал, что посещал Чулулу. Ее жителях у меня сложились далеко не лучшие впечатления. Мне не было дела до того, продолжит этот город существовать или исчезнет с лица земли. Меня во всей этой бойне настроило и огорчило другое — укрепление грозной репутации Кортеса. Весть об учиненной его войском резне гонцы стремительно разнесли повсюду. Я не сомневался, что прикидывая, как разворачиваются события, правители и военные вожди сего мира рассуждали следующим образом. Сперва белые люди вывели из подчинения Мотокусомы тотунаков. Потом они покорили Тлашкалу, чего не могли сделать ни Мотокусома, ни кто-либо из его предшественников. Потом испанцы, наплевав на возможный гнев или месть Мотокусомы, перебили его союзников Чолули. Похоже, что белые люди могущественнее, чем издавна считавшиеся самым сильным народом всего мира Мешекатль. Может быть, нам разумнее встать на сторону сильнейшего, пока мы еще можем сделать это по собственной воле. А один могущественный вождь уже поступил таким образом, без малейших колебаний. Это был наследник престола Тескока, Иштлилильшочитль, законный правитель Аколхва. Мотокусома, отстранивший его года три назад от наследования престола, должно быть, горько пожалел о своем опрометчивом поступке. Время. Принц Черный Цветок не сидел, пригорюнившись и сложа руки, а собирал в своем горном убежище воинов, чтобы вернуть себе трон Тескока. И уж кому-кому, а Черному Цветку, появление Кортеса, должно быть, показалось знаменем богов, ниспославшему средства для достижения заветной цели. Из своей крепости в скалах он спустился прямо в опустошенную Чулулу, где Кортес перегруппировывал свою многочисленную армию, готовясь к продолжению похода на запад, и встретился с вождем белых людей. Меня на этой встрече не было, но, думаю, Черный Цветок наверняка рассказал Кортесу о том, как обошлись с ним по милости Мотокусомы, и вождь испанцев, скорее всего, обещал помочь ему восстановить справедливость. Так или иначе, но дурная весть обрушилась на Теночтитлан. Мы узнали, что к войскам Кортеса присоединился теперь еще и жаждавший мщения наследный принц Тескока с несколькими тысячами великолепно обученных воинов Аколхуа. Было очевидно, что учиненная, возможно, предумышленно резня в Чулули лишь упрочила положение Кортеса. Причем благодарить за это он должен был свою наложницу Маринцин. Какими бы соображениями не руководствовалась эта женщина, она продемонстрировала всецелую преданность делу своего господина и желание помочь ему добиться своей цели, даже если для этого требовалось пройти по мертвым телам ее соотечественников. С тех пор Кортес не просто полагался на Донью Марину, как на переводчицу, он стал еще больше ценить эту особу как толкового военного советника, надежного помощника и самого верного своего союзника. Кто знает, возможно, он даже полюбил эту женщину, которая столь уверенно продвигалась к намеченной цели. Она уже стала незаменимой для своего господина и теперь направлялась в Теночтитлан, в то место, куда стремилась издавна, окруженная роскошью и почестями, которые оказывают лишь знати. Не стану спорить. Вполне возможно, что описанные мною события произошли бы все равно, даже если бы у безвестной шлюхи из Куаца, Куалькоса, и не родилась бы неизвестно от кого будущая рабыня Кемалинали. Может быть, моя крайняя неприязнь к этой женщине объясняется просто. Я никак не мог забыть, что она получила при рождении то же имя, что и моя погибшая дочь, что ей было столько же лет, сколько был бы и Ночипи, поэтому мне невольно казалось, что ее презренные поступки словно бы бросали тень на мою собственную Кемалинали, такую невинную и беззащитную. А теперь отбросим в сторону мои личные чувства. Я ведь дважды встречался с Маринцин, прежде чем она стала самым опасным оружием Кортеса, а значит, дважды мог не дать им обзавестись этим оружием. Стоило мне в первый раз купить ее у владельца невольничьего каравана, и девушка провела бы всю свою жизнь в Теночтитлане, довольствуясь ролью служанки-воителя орла. При второй нашей встрече в земле тотунаков Кемалинали еще оставалась рабыней, хоть и была уже наложницей младшего командира и переводчицей с Ксайюна Науатль. Исчезновение столь незначительной персоны не вызвал бы особого шума. А устранить ее мне тогда ничего не стоило.